Глава 7. После этого мы с наставником еще немного посидели, поговорили, сходили перекусить в ближайшее кафе, ну а потом я все-таки уговорил его немного полетать по Таверину. Да еще и кресло пилота для себя выпросил, раз уж на урок к Сорте в очередной раз по уважительной причине не попал. Причем Лендаорн доверял мне до такой степени, что даже угроза встречи со службой транспортного контроля его не остановила. А единственное, о чем он попросил, это о том, чтобы я прикрыл свою ауру нейниитом. А если мы все-таки нарвемся на патруль, то своевременно включил автопилот и смог бы на определителе ауры поклясться, что к рулю не прикасался. В итоге весь оставшийся день мы провели в воздухе, а уже под вечер даже принципиальный в таких вопросах наставник согласился, что к экзамену по вождению я вполне готов. Теорию он у меня тоже, конечно, поспрашивал. Привел примеры из экзаменационных задач. Самые сложные из них мы даже разобрали вместе, да и маршруты выбрали исключительно те, где мне хотя бы в теории могли встретиться затруднения. Само собой, в общагу мне после этого опять пришлось возвращаться уже в сумерках, но на этот раз я попросил Лена Даорна меня не подвозить, сославшись на то, что ухожу по субреальности уже уверенно, и что мастер Маэ в этом плане успел меня многому научить. Ну а Йорк и сам до Академии добежит, он у меня в этом плане самостоятельный. Услышав про мастера мастеров, наставник, правда, несколько погрустнел и признался, что благодаря новому учителю выходных у него вообще не осталось. Да и заботы в школе приходилось все чаще перекладывать на плечи заместителя. Зато я наконец-то понял, почему Шанре и Санре, несмотря на угрозу мастера Мая, у меня пока никто не занял. Просто он сам тратил это время на второго своего ученика, да еще настолько активно с ним работал, что, по словам наставника, уже в следующем году его ждал экзамен на пятый круг. Я же мог за него только порадоваться. Пятый круг мастерства — это ведь нереально круто, но сам Лендаорн на мои поздравления только вздохнул, а потом и вовсе намекнул, что в его возрасте с такими вещами можно, в общем-то, и не спешить. «Какой еще возраст?» — совершенно искренне возмутился я. «Вам еще жить и жить!» «Это ты у нас шустрый», — непроизвольно улыбнулся наставник. «Тебе всегда надо все и сразу, а со временем начинаешь обращать внимание совсем на другие вещи. Спешка, чем дальше, тем больше кажется необоснованной тратой сил. Зато результаты ценятся намного выше. Когда подрастешь, сам увидишь». Я в ответ только фыркнул. «Вы слишком рано решили записать себя в старики». «Ну, о стариках разговора не было. Я просто имел в виду, что спешить мне совершенно некуда. Но мастер Маэ по этому поводу имеет совсем другое мнение, поэтому поневоле приходится подстраиваться». Вот с этим утверждением я был целиком и полностью согласен, потому что наш общий учитель впрямь был не тем человеком, с которым можно не считаться. Ну а там уже и время расставаться настало. Лендаорн, потрепав за уши довольно ластящегося Йорка, напоследок посоветовал мне аккуратнее вести себя во снах. Я, в свою очередь, пожелал ему спокойной дороги в Нарк, затем дождался, когда сверкающая в свете городских огней фурия плавно поднимется в небо, проводил ее в хищный корпус долгим взглядом, отпустил малыша, поскольку в субреальности ему даже с модулем делать было нечего, а когда уже собирался вернуться в Академию, то обнаружил, что возвращение внезапно откладывается. Причем по той самой причине, которую мы только что обсуждали. «Удивлен», — хмыкнул мастер Маэ, когда я спустился в субреальности, озадаченно замер. «Не хочешь немного прогуляться?» Я вежливо его поприветствовал, прекрасно зная, что отказы не принимаются. Затем послушно ступил на его загадочную тропу, а потом в который уже раз успевал только глазами туда-сюда дергать, в тщетных попытках понять, в какую сторону мы движемся и как далеко успели удалиться от исходной точки. Как оказалось, на этот раз мы ушли действительно далеко, в пригород, но совсем не туда, где я тренировался тянуть порталы. Напротив, лес тут выглядел очень даже ухоженным и подозрительно напоминал самый обычный парк. Повсюду горели фонари, в ветвях, несмотря на сумерки, по-прежнему щебетали птицы, а когда мы немного прошли вперед, то наткнулись на выложенную камнем узкую дорожку, обрамленную с двух сторон красивыми цветочными грядками, сделанными настолько удачно, что казалось, будто цветы сами по себе тут выросли, и будто их никогда не касались руки садовника. «Погуляй тут немного, осмотрись, а мне нужно кое с кем встретиться», — неожиданно сказал мастер мастеров и отступил в сторону. «Парк охраняемый, охрана хорошая, так что угрозы для тебя тут нет. Но если вдруг возникнет недоразумение, зови. Моя печать всегда при тебе». Я и опомниться не успел, как учитель снова провалился в субреальность, оставив меня одного. А затем потоптался на месте, покрутил головой и пошел по дорожке дальше, раз уж мне дали добро на осмотр местных достопримечательностей. Поначалу, правда, было скучно. Людей нет, зверей нет, только птицы перепархивают с ветки на ветку, настрекочут кузнечики в траве. А вот потом, вторым зрением, я заметил впереди и немного в стороне отблески достаточно ярко выраженной следовой магии. Ну а вскоре и ауры увидел. На редкость яркие, широкие, да еще и связанные одна с другой самым причудливым образом. При виде них я непроизвольно замер, а потом в полголоса чертыхнулся. Люк и Кэрри. Дайн, куда меня опять притащил учитель, если тут вот так запросто можно встретить членов императорской семьи? Я, блин, эти ауры с завязанными глазами теперь узнаю. Но что они делают здесь, вдалеке от дворца? Или же модуль с направлением что-то напутал? Нет, все верно, — спокойно отозвалась Эмма и скинула мне карту Таирина с пригородами, где отметила наше местоположение крестиком. Мы находимся не во дворце и даже не в пределах дворцовой зоны. Если я правильно подсчитала расстояние и вычислила вектор нашего движения, то мы должны быть в окрестностях Туры, а точнее в районе озера Зарто, рядом с которым расположена загородная резиденция Терна-Лорине. Так и что же мы, интересно, тут делаем? Зачем учитель притащил меня сюда, если переговорить с Терна он прекрасно мог и без моего участия? Тем временем ауры мальчишек стали ближе. Второе зрение показывало, что пацаны при этом бегали между деревьев и, судя по всему, активно пользовались боевой магией. Но при этом магией они швырялись не друг в друга и не в кого-то из охраны. К моему удивлению, рядом с ними почему-то никого не оказалось, а мальчишки то и дело запускали различные магические элементы куда-то вверх, причем достаточно высоко. И я лишь когда сменил спектр зрения и увидел летающие над детьми небольшие зеленые облачка магонорического поля, понял, что пуляются они не просто так, а, судя по доносящемуся жужжанию, с азартом пытаются подбить самые обычные дроны. Когда же я сошел с тропинки и, срезав дорогу, вышел на небольшую поляну, то обнаружил, что угадал совершенно правильно. Дети оказались в парке совсем одни. Вместо охраны над ними кучно летали довольно крупные летательные устройства. Дети бегали, кричали и смеялись, а попутно пулялись магией в проворно снующие аппараты, словно это были не военные дроны последнего поколения, а какие-нибудь воздушные змеи или шары, которые не жалко уничтожить. Одним словом, детишки играли, и судя по тому, что рядом так и не объявилось ни одного взрослого, им было позволено вот так бессовестно хулиганить и забавы ради портить новейшую технику. Правда, пока они, как ни странно, еще ни одного дрона не сбили, хотя магия у пацанов оказалась мощной. Более того, они совершенно свободно пользовались и молниями, и огненными шарами, и воздушными дисками, и ледяными сосульками, с легкостью меняя один элемент на другой, если что-то не получалось. Да, по силе их молнии до моих пока не дотягивали, но Дайн, им всего по 10-11 лет, и при этом все четыре стихии были им подвластны. А еще я заметил, что дроны, которыми дистанционно управляло несколько операторов, порой специально спускались пониже, чтобы детям было интереснее за ними гоняться. Иногда чуть ли не перед самым носом у них пролетали, словно предлагая прицелиться. При этом операторы явно были ребятами грамотными. Камеры на дронах тоже оказались с отличным обзором, поэтому в нужный момент аппараты или стремительно меняли направление движения, или резко взмывали в воздух, благодаря чему под удары умудрялись не попадать и повреждений почти не получали. И в общем-то все бы ничего. Раз детям никто не мешал и даже в какой-то степени обучал стрельбе по мишеням, то и я читать им нотации не собирался. Однако пока я раздумывал, нужно ли мне показываться им на глаза, один из дронов неожиданно вильнул в сторону, стремительно пробрался к незаметившему подвоха люку за спину, после чего завис на уровне нижних веток и самым наглым образом выпустил в малолетнего принца какую-то дымящуюся фигню, при виде которой я среагировал мгновенно и одновременно швырнул вперед сразу две цепные молнии. Одну в подозрительный дрон, а вторую — в ту самую хрень, которая едва не продырявила мальцу спину. На поляне, как и следовало ожидать, раздалось сразу два выстрела, после чего оставшиеся дроны моментально перестроились и, выстроившись в клин с угрожающим воем, помчались в мою сторону. Я, в свою очередь, машинально выстроил вокруг себя фигуру стабильности с комплексом автоматического наведения, тогда как мальчишки, подпрыгнув от неожиданности, суматошно обернулись и хором воскликнули: «Ленгурто!» При этом на их лицах не было ни страха, ни тревоги. Одно лишь безмерное удивление. Поэтому первым стрельбу по дронам я все-таки не начал. Они неожиданно зависли в воздухе и настороженно зажужжали, по-видимому, получив от кого-то неслышный приказ. Мгновением позже Эмма сообщила, что в составе подозрительной фигни не было ничего опасного. По сути, это оказалась обычная дымовая шашка. Сугубо по этой причине мои молнии, потрещав и свирепо попускав серебристые отростки, вскоре погасли, тогда как дроны, убедившись, что детям я вреда не чиню, разлетелись в разные стороны и уже оттуда принялись внимательно наблюдать. «Здравствуйте, Лен!» — широко улыбнулся Люк, когда я подошел ближе. «А мы и не знали, что вы здесь!» «Я тоже не знал», — вздохнул я, коротко наклонив голову и вроде как поприветствовав августейшую особу. «Добрый вечер, ваше высочество!» «Добрый вечер, Лен Корал Рене. Я тут вообще-то случайно оказался, и также случайно на вас набрел». «Здрасте», — несмело улыбнулся Кэрри. «Как хорошо, что вы пришли, Лен Гурта. А я вам спасибо хотел сказать. За модули и за все остальное. Вы опять нас спасли». Я настороженно покосился в сторону дронов, в которых помимо видеокамер наверняка еще и микрофоны имелись. «Не столько спас, сколько просто помог. И вообще я там был не один». Целая куча народа этим занималась, так что это не только моя заслуга. Люк проследил за моим взглядом и тут же нахмурился. «А что это вы такое сделали, чтобы дрон сбить?» Тут же сменил тему Кэрри, как ни в чем не бывало. «Хм, умные детишки, ничего не скажешь. А если они еще и мыслями умеют обмениваться, то им вообще цены нет». Я демонстративно пожал плечами и снова вернул на место фигуру с молниями. Дроны при виде нее тут же оживились и подтянулись поближе. У некоторых из неприметных отверстий выдвинулись наружу очень даже внушительные стволы. Молнии, в свою очередь, при виде них ощетинились и предупреждающе загудели, а потом притихли, когда пацаны с радостным гомоном полезли их изучать и попутно засыпали меня целой кучей вопросов. «А какая у них сила удара? А скорость? А как далеко они бьют? А сколько вы их можете создать?» Я поначалу хотел просто объяснить, но потом решил, что демонстрация будет понятнее, поэтому предложил одному из мальчишек бросить вверх камень, и как только Люк отыскал и швырнул в небо большую шишку, ловко сшиб ее молнией, заставив разлететься на куски. Само собой, на этом дело не закончилось, потому что воодушевившимся пацанам стукнуло в голову проверить степень активности моего боевого комплекса, поэтому они, напрочь позабыв про дроны, со всех ног помчались собирать шишки по всей поляне. Понятно, что закидывать себя ими я не дал, поэтому на протяжении нескольких мэнов мои молнии под восторженный визг и хохот разносили все, что шустрые пацаны успевали найти и бросить. И шишки, и камни, и палки, и осколки сбитого мною дрона. А когда стало ясно, что комплекс исправно уничтожает все подряд, Люк повернулся ко мне и с горящими глазами предложил. «Лен Гурт, а давайте устроим охоту на дронов?» Я аж закашлялся, представив, что мне потом скажет начальник охраны, и особенно его величество, когда узнает, сколько дорогостоящей аппаратуры я вот так походя разнес. Сколько их тут? 20? 25? Мне мэна на 2 хватит. И то, если они разлетятся по округе. «Лен Гурта, ну давайте!» — неожиданно поддержал его хулиганское высочество Кэрри. «Нам же разрешают с ними играть. Я у папы спрашивал, и он сказал, что в них даже стрелять можно, но одним нам не справиться. Их слишком много, и они ужасно шустрые. А с вами мы их быстро победим!» Я мысленно возвел глаза к небу. Вот же дал бог его величеству детишек. Не принцы, а прям какая-то уличная шпана. Хотя, с другой стороны, если им разрешили долбить по дронам магией совершенно официально, то кто я такой, чтобы им мешать? И вообще, может, у детей таким образом учебный процесс происходит? «Предлагаю другой вариант взаимодействия. Все же предложил я более щадящий для дронов вариант. Раз вам разрешили, то вы за ними и охотитесь, а я лишь корректирую вам прицел и заодно прикрываю спины. Идет?» «Да!» — радостно подпрыгнули эти дьяволята и кровожадно уставились на откровенно занервничавшие дроны. «Так, Лены, а вас учили когда-нибудь производить пристрелку?» «Нет», — застенчиво признался Люк. «Нам огнестрельное оружие в руки еще не давали». Я усмехнулся. «В этом нет ничего сложного. Сейчас я вам все объясню». Спустя всего четверть рейна в лесу стало шумно, дымно и на редкость светло, несмотря на уже довольно поздний вечер. Мальчишки, несмотря на высокий статус, с воплями носились по лесу и швырялись магией во все стороны. Дроны, соответственно, торопливо от них улепетывали. Операторы на том конце провода, наверное, все не по разу вспотели, переживая за дорогую технику, которую мальцы с моей помощью периодически все-таки сбивали. Однако улететь во свояси и бросить его высочество с таким прошаренным злыднем, как я, они все же не рискнули. Даже просто отлететь подальше и оставить детей без прикрытия им, походу, было нельзя. Соответственно, дистанцию разорвать у них толком не получалось, а мальчишки за короткое время до такой степени наловчились угадывать траектории движения дронов и бить по ним с двух сторон, что этого, признаться, даже я не ожидал. В итоге вокруг все в дыму, между деревьями тут и там виднеются жженые проплешины. Над кронами деревьев свирепо завывает ветер, не давая дронам подняться выше. Снизу то и дело вздымаются комья земли, еще больше ограничивая им маневры. Тут и там виднеются тлеющие обломки. По лесу, измазав лица древесным соком, с жутковатым оскалом идут, умело прикрывая друг друга два малолетних пацана, вокруг которых вьется выпущенная на свободу магия, а следом с независимым видом топает подросток в окружении многочисленных молний и внимательно следит, чтобы им за спину ни одна сволочь не залетела. Одним словом, картина маслом, я и дети. Но, надо сказать, поохотились мы знатно. Больше половины личного состава противника выбили из строя, и я, заметьте, больше ни одного дрона сам не сбил, хотя некоторые временами словно специально подставлялись. Тем не менее, азарту я не поддался. В детские игры практически не вмешивался, зато постоянно следил за обстановкой. Благо, от первоначальной точки мы утопали достаточно далеко. Контролировал, чтобы мальчишки не поранились, и, конечно же, первым заметил, что на нашем пути появились посторонние, после чего бодро скомандовал малолетним командос «Стой!» и потом только ждал, когда нас отыщут. «И чему же это вы учите молодое поколение?» «Ленгурто», — поинтересовался выступивший из темноты Тернелл Рене, когда мы остановились. Я тут же опустил взгляд в землю и уважительно поклонился. «Добрый вечер, Ваше Величество. Ничего особенного. Мы просто осваиваем боевое слаживание совместно с передвижением по пересеченной местности и уничтожением условного противника». «Что-то мне подсказывает, что вы совсем не условно его уничтожаете», — со смешком заметил вышедший из-за спины Терна мастер Маэ и демонстративно поддел белоснежной тапкой дымящийся обломок. «Так точно. Работаем в условиях, максимально приближенных к реальным. В качестве средств поражения используем магические элементы разных стихий. Отрабатываем технику дистанционных ударов в покое и во время движения». «Да? Ну, теперь я хотя бы буду знать, как теперь называется бесконтрольная ликвидация новейшей военной аппаратуры». Вполголоса бросил его величество, демонстративно оглядев перемазанных, но до жути довольных детей. «А вам смешно, да? Научились-таки вести прицельный огонь по движущимся мишеням». Люк торжественно кивнул. «Так точно, Ваше Величество! Ленгурта нас научил!» Его Величество тяжело вздохнул и сделал прогоняющий жест. «Марш домой, мыться. Оба! Не то Ее Величество сама вам шеи намылит. Что же касается вас, Ленгурто...» Терна дождался, пока дети, беззвучно прошептав «спасибо», испарятся, и негромко хмыкнул. «Признаться, я удивлен вашими познаниями в военном деле. Да и для детей это полезный опыт. Хотя мне казалось, что вы не тот человек, который стал бы развлекать чужих отпрысков». «Для меня это труда не составило, Ваше Величество», — спокойно ответил я. «Тем более, что для них это и правда было полезно». «Моя охрана могла бы с вами поспорить, Ленгурто, но в моем доме, к счастью для вас, решение принимаю я, а не они». «Само собой. Именно поэтому, когда я появился на поляне, меня сходу не продырявили, а всего лишь обозначили намерение. Полагаю, следили за мной еще с того момента, как меня привел сюда мастер Маэ. Да и о его приходе, скорее всего, знали. С чего я так решил? Да просто ни в жизнь не поверю, что в месте временного пребывания Его Величества кто-то вдруг забыл включить магические блокираторы. Конечно, быть может, у мастера Маэ тут болтался один старый-престарый портал, который появился задолго до того, как Его Величество решил устроить в этом месте свою загородную резиденцию. Но за столько лет не увидеть его не могли. Оставить его нетронутым тоже, так что, скорее всего, магическую защиту перед нашим приходом просто отключили. Полагаю, что ненадолго. Поэтому мы спокойно вошли сюда по субреальности, и лично я даже не понял, что к чему, пока не вернулся в обычный мир. Что же касается дронов, то почему-то, я уверен, следили за мной далеко не только обычные операторы. Поначалу, когда рядом с именитыми детьми возникли мои молнии, они все-таки занервничали, но почти сразу, судя по тому, как развивалось дело, им сверху спустили распоряжение огонь не открывать. Кто спустил? Разумеется, тот, кто отдавал приказы. Собственно, Его Величество только что это подтвердил. И точно так же недвусмысленно дал понять, что наблюдала за мной все это время не только его охрана. При этом ни Его Величество, ни мастер Майя по этому поводу, естественно, ничего не скажут. Но есть несколько неоспоримых фактов, которые позволяли сделать вполне закономерные выводы. Первое, привели меня сюда определенно с умыслом, иначе бы не было смысла напрягаться. Второе, ни я, ни дети не предполагали, что мы встретимся именно здесь и именно сегодня. А значит, эффект неожиданности, созданный явно умышленно, тоже был налицо. Третье, снятая защита, скорее всего, свидетельствовала о том, что никто не хотел насторожить меня раньше времени. Более того, мастер Майя знал об этом, поэтому во время перемещения по субреальности ни разу даже не задумался и не притормозил, как во дворце. То есть этот момент был согласован с ним заранее. Наконец, четвертое и самое важное. Раз к моему приходу подготовились, и раз меня умышленно оставили именно там, где я гарантированно наткнулся бы на Люка и Кэрри, значит, Его Величество и хотел, чтобы так произошло. Более того, если он с самого начала за нами наблюдал, то, скорее всего, все это время пытался понять, что конкретно связывает меня с детьми. Насколько между нами тесные отношения, и как мы себя поведем, когда никто не видит. С его стороны, как в свое время со стороны Ленны Иэ, это было вполне логичное желание. При этом насчет себя и своих реакций я был абсолютно уверен, тогда как дети, пока еще не такие хитрые, как хотелось бы, и местами не сдержанные дети, которых предварительно раззадорили охотой на дронов. Впрочем, Люк и Кэрри быстро сообразили, что следует держать язык за зубами, поэтому ничего лишнего в лесу не брякнули. Клятву насчет отеля «Пирамида» я в последнюю нашу встречу тоже с них взял, так что и с этой стороны можно было быть спокойным. Само собой, Его Величество это не остановит, и он наверняка попробует еще раз вызвать пацанов на разговор. Но судя по тому, что ему вообще пришлось устраивать сегодняшнюю провокацию, на данный момент ничего лишнего о моей персоне он все же не знает. «Что ж, Лангурто», — наконец обронил Терне Лорине после довольно долгой паузы. «Был рад вас снова увидеть. Мастер, благодарю, что прислушались к моей просьбе. Давайте закончим обсуждение известной вам темы позже». «Ничего не имею против», — кивнул учитель, нисколько не удивившись. «У меня тоже на сегодня есть еще дела». «Доброй ночи, Ваше Величество!» Еще раз уважительно поклонился я, вовремя сообразив, что нам только что деликатно указали на дверь. Его Величество после этого просто развернулся и ушел, тогда как мастер Маэ молча провалился в субреальность, прихватив меня, естественно, с собой. Затем, так ничего и не объяснив, по-быстрому закинул к воротам Академии, где уже нетерпеливо приплясывал вернувшийся раньше меня Йорк, и сообщив, что со следующей недели аппаратных загрузок у меня будет не по одной, а по две, учитель бесследно испарился, не дав даже слова в ответ сказать. «И что ты теперь на это скажешь?» Тем же вечером, буквально несколькими рейнами позже, поинтересовался Терне Лорине, сидя за столом у себя в кабинете. Мастер мастеров едва заметно поморщился. «Связь однозначно есть. Лично у меня сомнений больше не осталось. Альвар самый недоверчивый, скрытный и упрямый из всех твоих детей. И раньше, кроме Кервиса, ему никто не был нужен. Сегодня же он продемонстрировал отчетливую склонность к доверию. Без колебаний взял на себя подчиненную роль, что для него совсем не характерно. Показал, что кроме тебя, у него есть как минимум еще одно авторитетное лицо, к которому он готов прислушиваться. И тот факт, что этим лицом оказался мой ученик, а также оговорка Кервиса насчет спасения, позволяют предположить, что мы не все знаем об этой троице. И еще до того, как Адреа явился во дворец, они где-то пересекались». «Где?» — нахмурился Его Величество. «Дети все время находятся под присмотром». «Да не все время, не льсти себе. Даже Дарнаму понятно, что твои ограничения они давно научились обходить. С таким даром, как у них, это не составляет труда. Да и учителей ты им нашел самых лучших, но дело не в этом. Дети обычно существа простые. Тот, кто сделал им хорошо, для них друг. Тот, кто их обидел, соответственно, враг, и третьего для них пока не существует. Если исходить из этого предположения, то получается, что Адреа когда-то успел заслужить доверие Альвара и Кервиса. Более того, сумел доказать, что он их друг, причем еще до того, как попал на Мадиар. Они ведь не зря за него просили». «То есть знакомы они были уже тогда и при этом довольно тесно». «Хорошо. Но если искать дату и время их первой встречи, то какой нам тогда рассматривать промежуток времени?» 2 года, не больше», — спокойно отозвался мастер мастеров. «Именно столько Адреа находит в столице. И раньше этого времени, я уверен, Альвар дворец без твоего ведома точно не покидал. У него защита достигла нужного уровня только прошлым летом. Итого у нас получается примерно год». Тернелл Ринен ненадолго задумался. «За этот год Альвар всего 2 раза оказывался в серьезной опасности. Совсем недавно во дворце, и 2 раз ему грозила опасность в отеле «Пирамида». Именно тогда он впервые рискнул меня ослушаться». Мастер Маэ перехватил пристальный взгляд его величества и замедленно кивнул. «Я тоже об этом думал. Что там ваши дети говорили про человека, который их спас?» «Был в маске, лица не видно, аура скрыта». «Человек без лица. Некий добрый дядя, который параллельно со спасателями решил вывести из отеля простых людей, но при этом предпочел не распространяться о своем подвиге. Не захотел хвастаться на камеру, а напротив тихо сделал свое дело и исчез так же незаметно, как и появился». «Мы не установили его личность», — кивнул его величество. «Хотя искали очень старательно, но ни отпечатков ауры, ни других следов. Поначалу у нас даже было предположение, что мальчики со страху несколько преувеличили, как и то, что это был не спасатель, а напротив, один из взрывников. Однако про человека в плаще и маске сообщили многие из тех, кого спасатели вывели через технический этаж. Описания, конечно, разнились, но если их обобщить, то получается, это был человек среднего роста, не очень крупный, мужчина. Маг с невыразительным голосом, с родством к магии металла и, скорее всего, магии пространства. Следователи нашли под отелем следы от достаточно грубого воздействия на границу. Такие же следы имелись и внутри самого отеля, причем на всех нижних этажах, но без отпечатков ауры они безликие, а значит и совершенно бесполезные, из-за чего источник этих следов установить не удалось. Плюс к этому Альвар, когда его только спасли, утверждал, что тот человек также владел и магией воздуха, но потом засомневался, потому что чистой левитации там не было, а что именно было, мой сын так и не разобрал. Еще свидетели утверждали, что во время эвакуации все двери на техническом этаже и на запасных выходах были открыты. После небольшой паузы добавил Терна. Хотя последующее расследование показало, что все двери в той стороне отеля были наоборот заблокированы. Тем не менее, людей он все-таки вывел. Никто из них даже не заметил, когда оказались вскрыты замки. И только один из техников пытался заверить нас, что замки, по мере их продвижения, открывались сами. Как если бы охрана видела людей по видеокамерам и освобождала путь умышленно. Чего, как мы уже знаем, не было. Или же в отряде был некто, кто на редкость вольно обращается с техникой. «Техника и маготехника — это как раз наша тема», — хмыкнул мастер мастеров. «Как и магия воздуха и магия пространства. Поэтому чисто теоретически я готов поверить, что мой ученик мог там быть. Но Даэ проверил данные с его идентификационного браслета раз. Рао поклялся, что на тот момент его ученик не владел магией пространства в такой степени, чтобы незаметно суметь войти и выйти из отеля, не говоря уже про расщепление границ. 2. Наконец, Ревор был готов съесть свой халат, доказывая, что магией камня и магией металла прекрасно знакомый нам юноша никогда не владел. И по совокупности причин у нас с тобой нет повода подозревать, что кто-то из этих троих тебе или же мне вдруг солгал». Его величество недобро усмехнулся. «Но есть же и другой способ выяснить, верны ли наши предположения. Достаточно просто спросить. Ты уже спросил у Альвара?» — кивнул мастер Маэ. «Он после этого больше недели с тобой не разговаривал. Думаешь, с Адреа будет проще? Или что он вот так возьмет и внезапно признает, что что-то от нас скрыл? Если он ни в чем таком не замешан, то и скрывать будет нечего», — парировал Тернелл Рине. «Даэ считает, что у юноши есть ничем не обоснованное стремление преуменьшать свои достижения. Чем оно вызвано, он не знает, но Адреа не стремится привлекать к себе внимание». «Как-то плохо у него это получается. И тем не менее», — качнул головой мастер Маэ. «Пока у нас нет повода допрашивать его с пристрастием. Доказательства очень косвенные. В них много противоречий. И потом... Даже если он что-то от нас скрыл и каким-то образом все-таки оказался причастен к случившемуся в пирамиде, разве это что-то изменит? Если вдруг выяснится, что именно он спас ваших детей, разве твое отношение к нему станет хуже?» Его Величество поморщился. «Я не люблю чего-то не понимать, а ваш сдаю ученик — одна сплошная проблема, от которой не знаешь, чего ждать. Слишком в его жизни все непросто. Слишком уж один к одному все складывается, словно его ведет кто-то вперед, да еще и дорожку выбирает по извилистее. Да еще эта связь с Расха. Не люблю я подобных совпадений. Не было. Не было в той ветке устойчивого дара, и тут нате вам, взял и внезапно появился. Такого не бывает. Сам знаешь, что-то его дар должно было подтолкнуть. Смерть родителей и сексуальные пристрастия бывшего директора его школы — вполне достаточный повод, чтобы изменить у ребенка магический потенциал. Согласен, Гурта в детстве сильно досталась, поэтому многие моменты в его поведении действительно объяснимы, но все же, Маэ, все же. Ты в курсе, что он чем-то похож на Альнбара Расха? Мастер Маэ только хмыкнул. Это вообще-то не преступление. Ты тоже на своего прапрадеда похож, как две капли воды. Причем и внешне, и по характеру. А у Расха сильная кровь. Была, конечно. Неудивительно, что в таком мальчишке, как Атреа, она смогла пробудиться. Его Величество с сомнением на него покосился. То есть ты предлагаешь пока ничего по этому поводу не предпринимать? Я, как уже говорил, за ним присмотрю, — кивнул мастер мастеров. А допросить его мы всегда успеем. «Ладно, давай обождем». Не слишком охотно согласился Тернелл Рене. «Но имей в виду, темный полог над ним только растет, и Ия по этому поводу уже откровенно нервничает. Ия всегда нервничает, когда ей что-то непонятно, но жизнь обычно складывается совсем не так, как мы от нее ожидаем. Так что я уверен, мальчик нам с тобой пригодится. Весь мой опыт, моя интуиция, все об этом буквально кричит». Его Величество со вздохом поднялся из-за стола. «Ты один из немногих людей, мнению которых я привык доверять. Так что уговорил, пусть твой мальчик живет спокойно. По крайней мере, пока», — подумал он, отойдя к окну и отвернувшись так, чтобы мастер Маэ не увидел его лица.